Молодой богатырь глухо зарычал и опять начал вставать, но за первым ударом посыпались еще и еще. Удары совсем не болезненные, доносившиеся как будто издалека, сквозь вязкую толщу воды. Вода была багрово-красной и липкой. Она заливала горло и глаза, не давала вздохнуть, мешала подняться. Потом он совсем перестал что-либо чувствовать, провалился в блаженное забытье. Окровавленное, безжизненное тело оттащили волоком и бросили на дороге. На той самой, по которой недавно проехала со свитой юная госпожа. Дорога — скверное место. На долгой памяти рода по ней ничто хорошее не приходило. Люди там появлялись неизвестно откуда и исчезали неизвестно куда. Да и вправду ли это люди? Пусть дорога заберет Итерскела. Пусть заберет его, да и не возвращает. Итерскел не чувствовал, как его за ноги тащили по лесу, оставляя кровавый след на зеленом боровом мху, задевая головой торчавшие из земли корни. Его дух плавал уже не здесь. Итерскел весело и легко бежал по прозрачному сосновому лесу сквозь косые лучи солнца и легкий туман, поднявшийся над болотцем. Радостно и нетерпеливо бежал он туда, где его давно ждала мама. Скорее бы добежать, упасть на колени, уткнуться лицом в теплые ладони. Вот тогда будет все хорошо. Он расскажет ей обо всем, что успело случиться с тех пор, как она ушла от него. Расскажет обо всем, без утайки. В том числе и о том, как пошел биться за неправое дело. Как едва не отправил на смерть женщину по имени Мангул и ее сына-подростка. «Спасибо, предку, — скажет он маме. — Предок уберег, не позволил неподобное совершить». «Что же ты так, сынок?» — опечалится мама, но он попросит прощения, и мама сразу простит его, как прощала всегда. Мама не может не простить. Только не добежал до нее в тот раз Итерскел. Дорогу ему преградил царственный зверь, огромный, исполненный мудрости, достоинства и величия. В темно-бурой густой шубе, с серебряной проседью на морде и широченной груди. Прародитель-медведь. «Здравствуй, батюшка лесная ягода!» Невольно заробев, поклонился ему Итерскел. «И ты здравствуй, малыш! Только именем этим ты меня не зови. Его придумали мои несмышленые медвежата, когда по глупости взялись пробовать силу, но приобрели только страх. Страх перед всем миром, даже перед своими предками-медведями. Как будто предки могут чем-нибудь навредить своим глупым правнукам, заблудившимся на свете». Старый медведь говорил грустно и совсем не сердито. «Батюшка-медведь, я тоже из-за своей глупой силы и трусости чуть не погубил женщину с сыном», вдруг неожиданно для себя покаянно произнес Итерскел. «Знаю, все знаю». «Ну и что? Это повод сразу к маме бежать?» Итерскел огляделся. Осеннее солнце погасло, на лес тихо-тихо опускался реденький снег. «Я не хочу тут без нее». «Какой же ты еще маленький и глупый! Ты, к счастью, не натворил последнего зла. Но и хорошего ты тоже еще ничего не сделал, а надо бы. Ты можешь стать неплохим медвежонком с ясной душой и смелым сердцем. Тогда в свой черед и к маме не грех будет отправиться. А пока рано еще. Таким, как есть, ты ее не порадуешь. «А долго ли ждать, батюшка-медведь?» — тихо спросил Этерскел. Медведь не ответил. Возможно, он и сам этого не знал. Немного помолчав, прародитель подогнул передние лапы и мягко, но так, что ослушаться его было совершенно невозможно, велел: «Забирайся ко мне на спину». «Не бойся. Вот так. Держись крепче, я тебя отнесу». «Нет, малыш, не к маме. Туда, где ты, может быть, выучишься отличать вороний глаз от черники». Разговаривая с Этерскелом, предок тронулся с места и пошел. Потом побежал, мягко, плавно, размашисто. Его бег начал убаюкивать Этерскела, глаза стали неодолимо слипаться. Он опустил голову на теплую, мягкую спину предка, чтобы удобнее было его слушать, и незаметно заснул. Спит заснеженный лес, неподвижно лежат на лунном снегу тени сосновых ветвей, и бежит, все бежит куда-то огромный лохматый медведь. Он торопится, ему нужно успеть. «Дедушка Соболь!» Бусы хотел рассказать Соболю, что у них все получилось. Правда, тропинка, которую он вроде было нащупал, сразу опять разбежалась на 7 сторон. Уж это как водится. Бусы начал привыкать, что никак не доищется простых и внятных ответов. «Это женщина, Мангул. Почему она мне показалась знакомой? И почему Соболь так встрепенулся, когда увидел ее? Она что, и ему показалась не чужой?» «Дедушка!» Старый воин сидел неподвижно, закрыв руками лицо. По сомкнутым пальцам, по седым усам сбегали частые капли. А он-то полагал, будто давно разучился плакать.